Глава 11. Ее звали Алиса Максвелл. Это она смогла им сказать. И еще, что приехала с матерью в Бостон на поезде из Боксфорда, уточнила она, за покупками, как они часто делали по средам в ее короткий день в средней школе, где она училась. Они вышли из поезда на станции Южная и сели в такси. Водитель был в синем тюрбане, и, как следовало из слов девушки, синий тюрбан, последнее, что осталось в ее памяти, до того момента, как лысый портье открыл, наконец-то, двойные, лишившиеся стеклянных панелей двери отеля «Атлантик-авеню Инн» и позволил ей войти. Клай полагал, что она помнит больше. Предположение-то основывалось на дрожи, которую вызвал у Алисы вопрос Тома Маккорта, был ли у нее или у ее матери сотовый телефон. Она заявила, что не помнит. Но Клай не сомневался, что телефон был. Или у кого-то из них, или у каждой. В эти дни, похоже, все ходили с мобильниками. Он являл собой то исключение, которое доказало правило. Что же касается Тома, то ему, судя по всему, спас жизнь кот, сбросив сотовый телефон со стола. Они говорили с Алисой. Разговор состоял в основном из вопросов Клая, тогда как девушка сидела молча, глядя на исцарапанные колени и время от времени качая головой, говорили в вестибюле отеля. Клай и Том перетащили тело Франклина за регистрационную стойку, оставив без внимания громкий и странный протест лысого портье. «Он будет мешаться у меня под ногами!» После этого портье, который представился как мистер Рикарди, ретировался в свой кабинет, дверь в которой находилась за стойкой. Клай последовал за ним, пробыл в кабинете несколько минут, чтобы убедиться, что мистер Рикарди сказал правду насчет телевидения, а потом вернулся в вестибюль. Шарон Риддл сказал бы, что мистер Рикарди остался предаваться грустным размышлениям в своем шатре. Но лысый портье не позволил Клаю уйти, не укорив его напоследок. — Теперь мы открыты миру, — с горечью сказал он. — Надеюсь, вы думаете, что чего-то достигли. — Мистер Рикарди, — Клай попытался сохранять выдержку, — я видел, как менее часа назад самолет потерпел катастрофу на другой стороне Бостон-Коммон. Судя по доносившимся взрывам, с другими самолетами, большими пассажирскими самолетами, в Логане происходило то же самое. Может, даже они врезались в терминалы. Прибавьте взрывы в центре города. Я бы сказал, что в этот день весь Бостон открылся миру. И словно подтверждая его слова, что-то тяжелое рухнуло у них над головами. Мистер Рикарди не посмотрел в потолок, только махнул рукой и иди, мол, в сторону Клая. Поскольку телевизор не работал, мистер Рикарди сидел за столом и сверлил взглядом стену.